Глава 32. Новый день принес с собой необходимость ответа на решающий вопрос. Должен ли я связаться с полицией и рассказать об экофронте? Если да, то когда связаться? Если да, то что рассказать? В 9:15 решение было принято без моего участия. Полиция в лице Джерри Миллера сама связалась со мной. Он позвонил и сказал: «Нам надо поговорить, Алл. Можешь подъехать? К обеду? Нет, раньше. Прямо сейчас». «Что-нибудь случилось, Джерри?» «Нет», — сказал он не очень твердо. «Мне просто нужно тебя увидеть. К которому часу ты успеешь?» Около 10:30 его секретарша махнула рукой в сторону кабинета, приглашая меня войти. «Привет, дружище», — сказал я. «Что тут у вас происходит?» «Садись», — пригласил он. У него был такой же сдержанный голос, как и по телефону, и я подумал, что, может, придется отражать атаку. Но я не знал, в чем дело. Могло быть и что-то личное, к примеру, он, наконец, решил бросить Джейни и хотел, чтобы я помог ему написать прощальное письмо. Я сел. «В последние дни у нас каждое утро летучки», — сказал он. Я ждал. «По поводу экофронта», — добавил он. Я все еще молчал. На этот раз у меня просто перехватило дыхание. «Инструктируют, докладывают, кто что сделал в связи с расследованием, каково отношение к событиям наверху, сам знаешь. А сегодня утром упомянули твое имя. Представляешь, что я почувствовал?» Я кивнул и, сглотнув слюну, с трудом выговорил: «Я... ко мне приходили двое ваших ребят». «Читал», — сказал Миллер, и взял со стола какие-то бумаги. Но смотрел он не на них, он смотрел на меня. «Когда я услышал твое имя, я попросил у Райдера отчет». Он решил поиграть в оскорбленную невинность. «Не пойму, в чем проблема?» Миллер не ответил на вопрос. Он медленно помахал листами и сказал: «Ты сделал звонок из автомата, так?» «Так». «Звонил ей, но...» «Но ее не оказалось дома». «В чем дело, Джерри?» «А ты знаешь, что существует новое приспособление для телефонной сети, которое...» «Мне много лет дадут?» — спросил я. «У меня молоденькая дочь, и я не хотел бы пропустить ее 50-летний юбилей». «Когда кто-то звонит», — продолжал он, «это приспособление автоматически определяет номер телефона, из которого звонят, и адрес». Я ждал. «Информация вводится в особое компьютерное устройство, где она хранится 36 часов, пока не стирается и не заменяется новой. Такие приспособления можно ставить на любые телефоны, а поскольку дело экофронта очень серьезное, ими оборудованы все автоматы в центре города. Террористы обычно звонят оттуда в Капко». «Знаю, Джерри. Видел своими глазами. Сижу в машине около торгового центра, сосу шоколадку, и вдруг, откуда ни возьмись, появляется полиция и берет приступом телефонную будку. А ты знаешь, что приспособление фиксирует и время, когда сделан звонок?» «Ну и что?» — сказал я. «Когда я просматривал отчет Райдера, я нашел там и запись звонков, сделанных из этой будки». «Ну и что? В чем идея, Джерри?» Он вздохнул. «Меня тревожат две вещи, Алл. Я не могу отнестись к ним серьезно, но и отмахнуться не могу». «Господи, ну какие еще вещи?» «Первое. Твой звонок. Он там отмечен, разве нет?» «Да, отмечен, но дело не во времени». Он посмотрел мне в глаза. «Он сделан за 19 минут до того, как террористы звонили на Капко». «Ну и что? А то, что ты сказал Райдеру и повторил сейчас здесь, будто видел, как полицейские въехали в торговый центр и окружили будку. Ты наблюдал за ними из машины, где уплетал шоколад». «Так, дальше». «Но в отчете сказано, что ты не видел, как из будки звонили». Начитался, видимо, шпионских книжек. Скоро ты будешь подозревать всех подряд. Посмотри на дело с моей точки зрения, — настаивал он. Ты сидишь в машине и видишь, как подъехали патрульные. Подъехали всего через несколько минут после звонка Экофронта. А кто звонил, кто вертелся у телефона, этого ты и знать не знаешь. Так что мне прикажете делать? Выдумывать? Если бы меня заранее попросили следить за будкой, тогда другой разговор. Сделай одолжение, Ал. Начерти, пожалуйста, план стоянки. В каком месте находилась твоя машина? В каком телефонная будка и аптека, где ты купил шоколад? Сможешь? Конечно, смогу. Но с какой стати мне перед тобой распинаться? Ну, ты же не веришь, когда я говорю, что очень даже заметил, как в центр ворвались, визжа покрышками, полицейские машины, но не уловил, как кто-то тихо сунул монету в прорезь автомата. Ты опытный наблюдатель, Ал, профессионал. Прости, забыл прихватить с собой бинокль. Но если хочешь, что-нибудь придумаю. Идет? Скажем... Я видел двухметрового верзилу в спортивном костюме, который волок по мостовой что-то с торчащими во все стороны проводками и тикающим часовым механизмом. Зачем же? Ничего выдумывать не стоит. Тогда чего тебе от меня надо? Думаешь, я член Экофронта? Нет, не думаю, — ответил он с некоторой еле заметной неуверенностью. Но ты и не самый добропорядочный из наших горожан. Ну, хочешь, я для тебя покукарекаю? Тут не до шуток, Ал. Ладно, пусть не до шуток, но скажи мне одно. Положим, я действительно спутался с Экофронтом. Неужели я такой идиот, чтобы звонить по телефону без перчаток и оставлять всюду отпечатки пальцев? Но он передернул плечом. «Я не вчера родился, Джерри», — продолжал я. «А про отпечатки известно всем. Еще Марк Твен о них был наслышан». «Есть еще кое-что», — сказал он. «Ну, говори быстрее, пока меня не арестовали за оскорбление офицера полиции». «Не любишь, когда тобой помыкают, а? Не люблю». «А Райдер как раз этим и славится», — сказал он. «Поздравь его от меня. Он цепляется к людям, хамит, на него поступают жалобы, про него ходят анекдоты. Разграбили, скажем, церковь, где священнику под 90. Наши говорят, пошлите туда Райдера. Он из любого вытянет исповедь». «Ну а я тут при чем?» «В отчете Райдер пишет, что ты вел себя очень услужливо». Он и устно это подтвердил. «Сплошные спасибо и пожалуйста». Мы посмотрели друг на друга. «К тебе врывается полицейский», — продолжал Миллер, «который считает, что давно перерос скучную повседневную работу. Этот полицейский как-то разбил голову пьянчуге за то, что тот не назвал его сэром. Он отрывает тебя от дел, спрашивает, кому ты звонил, хотя его это абсолютно не касается, кричит, давит на тебя, чтобы посмотреть, как ты отреагируешь. И не исключено, что дает волю и рукам, затем незаконно осматривает квартиру, а ты, Ал, ты не записываешь номер его полицейской бляхи, не отпускаешь ядовитых шуточек, чтобы показать, какое он дерьмо, не отказываешься отвечать на вопросы. Ты пляшешь под его дудку, киваешь, улыбаешься, оправдываешь, мол, работа у него такая, а все это, Алберт, совсем на тебя не похоже. Тебя же хлебом не корми, дай порезвиться в подобной ситуации. Но почему-то на этот раз ты ведешь себя тише воды, ниже травы. Улыбочки, спасибо, пожалуйста. И вот я спрашиваю себя, почему? И тебя спрашиваю, Ал, почему?